Переход через начало координат. Чужане появились возле своего перевертыша в тот момент, когда Ратибор со стратегом заканчивали перекличку служб. 2-километровой длины бревна с наростами грибов-трутовиков. Посверкивая тонкими белыми лучиками, бревна обошли перевертыш по периметру и замерли над центром решетки, а потом выпустили из чрева десятка три фигур в золоте защитных костюмов, потянувших за собой не то шланги, не то кабели. Из шелестящего бормотания многих десятков голосов, заполнявшего зал спейсера, выкристаллизовалась тишина. Никто из прибывших с земли руководителей не спешил обратно. Постоянно прибывали новые гости, в основном члены Совета Безопасности, и зал был полон. Предгрозовая атмосфера нараставших, как лавина событий, их масштаб сеяли в душах неуверенность и мистический трепет, и люди невольно искали друг в друге опору и поддержку. Грехов в своем необычном костюме сидел слева от Ратибора. На него посматривали с любопытством и даже с опаской, причем не только пограничники. Молодежь, но и опытные интросенсы, в том числе и Баянова. Но он молчал, застыв в кресле так же неподвижно, как и Железовский. Анастасия сидела за ним, изредка поглядывая то на него, то на Ратибора. Однако ничего нельзя было прочитать в ее глазах, искрящихся влагой, будто она сдерживала слезы. «Синхронизация работы Т-комплекса закончена», — прошелестел в наушниках голос Сварога. «Система подкритична в пределах допустимых норм. Предлагаю провести пробный запуск». «Всем ждать», — мысленно передал Ратибор. «Сколько времени осталось ждать до подхода БВ?» «Двое суток плюс-минус час. Обоими точной наводки приступить к работе. Остальным ждать». Берестов повернулся к комиссару 2. «Поскольку мы не в состоянии отбуксировать Т-конус на 1 000 000 километров за решетку перевертыша, давайте попробуем попросить чужан самим убрать его из фокальной плоскости конуса. По расчетам, при включении конуса перевертыш может затянуть в горловину струны». «Не надо», — раздался тихий, но звучный голос проконсула, так что все вздрогнули, привыкнув к его молчанию. Роиды приступили к подготовке запуска своего вакуум-преобразователя. После того, как они его запустят, он им больше не понадобится. «Откуда у вас такие сведения?» — неприятным голосом осведомился директор УАЗ. «Вы что, свободно общаетесь с чужанами?» Грехов не ответил, хотя и баренцы, Забава Баянова и Железовский смотрели на него с одинаковой заинтересованностью пополам с недоверием. Несмотря на предпринимавшиеся усилия, никто из них не мог прочитать мысли проконсула, наглухо закрывшего пси-блоком сферу мышления. Анастасия посмотрела на Грехова. Тот едва заметно кивнул, словно разрешая ей выступать от его имени. «О прямом общении речи нет», — проговорила девушка, зябко сведя плечи. «Габриэль просто знает, что произойдет. И в своих прогнозах он ни разу не ошибся, подтверждаю это еще раз как F-аналитик». «Так вы ясновидец?» — тем же неприятным голосом спросил Кий Кронат. «Свободно читаете будущее? Почему же не сообщите прямо, что нас ждет?» Грехов и на этот раз промолчал, и снова Демидова ответила за него, взяв на себя роль адвоката. «Напрасно иронизируете, он действительно способен видеть будущее, только не всегда четко, не со всеми подробностями». «Понятно, не бог, а только его апостол». Директор УАЗ покривил губы. «Что ж, такой союзник тоже подарок, хотя я предпочел бы иметь более разговорчивого друга». «Не передергивайте, Остап», — вмешалась Баянова. «Я понимаю ваши чувства, но не надо плохое настроение срывать на окружающих. Тем более, что Настя права. Простите, Габриэль. Хотя я, честно говоря, не вижу, на чем основано ваше знание». Проконсул вдруг с грустью усмехнулся. «Разве это так уж необходимо знать, Забава? Уверен, разгадка не принесет вам счастья и удовлетворения. Давайте заниматься делом. Я не барышня и переживу ни любовь ко мне лично, ни неприязнь ко всем экзосенсам вообще. Здесь все начальство шторма. Пора, наконец, решать, кто пойдет послом к конструктору. Предлагаю свою кандидатуру». Снова в зале установилась тишина, и в этой тишине Ратибор неожиданно услышал свой голос. «Возражаю!» Все оглянулись на него. В глазах Баянова и Баринца читалось удивление. Кий Кронат смотрел на Берестова с обычной неприветливостью. Железовский был непроницаем, а в глазах Анастасии действительно дрожали слезы. Она давно знала, что произойдет. Ратибор вдруг понял это с ослепляющей отчетливостью. Сжал зубы. «Я, оператор прима тревоги по формуле «Шторм», Ратибор Берестов, требую выполнения последнего моего распоряжения. Послом к сверхоб... конструктору. Пойду я. Барин скрякнул. «Решайте», — сказал Грехов безучастно, вставая, оглядел всех, задержал взгляд на Ратиборе. «Я подожду тебя в каюте, опер. Есть разговор». Вышел. Анастасия, не спускавшая глаз с Ратибора, всхлипнула, выбежала следом. Тишина, последовавшая за этой сценой, была весьма красноречивой. «Что тут у вас происходит?» — с недоумением проговорил Кий Коронат. «Это погранпост или пансионат благородных девиц? Кто эта дама?» «Готовься», — обратился к Ратибору Железовский, не отвечая директору управления. «Наверное, это лучший выбор в данной ситуации. Был бы я помоложе, лет на 70», — с иронией сказала Баянова и, встав, протянула руку Берестову. Она сделала свой окончательный выбор, хотя доверяла безопаснику в той же мере, что и Грехову. Как и все старики, Аристарх так же ворчлив и самоуверен. Удачи вам. И нам всем тоже. Только не забудь, что вместе с вами пойдет Ками Грант. И чужане, — добавил Баринс. В самом деле интересно, почему Габриэль уверен, что роиды возьмут нас с собой? Никто ему не ответил. Голем с Берестовым был готов к старту, все слова были произнесены, напутствия переданы, в эфире царила тишина, изредка нарушаемая тонким посвистыванием. Сварог сообщал, что в системе все спокойно. Командовал сборами Железовский, официально пожелавший сложить в себя полномочия оператора номер 2 и вообще комиссара 2 отдела безопасности по возвращении Ратибора. Никто не знал, где искать коммигрантов и как им передать приглашение на участие в запуске на встречу конструктору чужанского лоцмана. Поэтому решено было сделать короткое заявление по всем видеоканалам Земли и Солнечной системы, а также продублировать его в зоне Т-конуса и передать по маякам вдоль ствола БВ. Время шло, и камигранты не отзывались, исчезнув в неизвестном направлении. «Будем ждать ровно столько, сколько понадобится нам, а не им», — пробасил Железовский в ответ на замечание Демина. «В нашем распоряжении еще полчаса». За его спиной Баянова вполголоса успокаивала Анастасию Демидову. «Это не страшнее обычного кенгуру, да и Ратибор не тот, кто спокойно ждет конца, исчерпав возможности. Он найдет свой шанс, может быть, даже вопреки фортуне. Могу честно сказать, мне он не понравился при первом знакомстве, я вообще не люблю стандарта. А тут в одном человеке сплелись все каноны достоинств. Высок, строен, силен, мужествен, красив. Ну, кому это может понравиться сразу?» Железовский усмехнулся про себя, услышав слова Забавы, характеризующие ее отношение к мужчинам. «Но потом он раскрылся в работе, и я поняла», — продолжала Забава, «что он далеко не так прост и ординарен, каким кажется с первого взгляда. К тому же он интросенс, просто его способности по каким-то причинам раскрываются в зрелом возрасте. Это тоже оригинально. Он выкрутится девочкой, и не стоит слишком часто показывать мужчинам свою слабость. Слезы не самый сильный аргумент в споре за любовь. Я не плачу», — сказала тихо Анастасия. «Я жду его 5 лет, и уже отчаялась ждать». «Ждать всегда трудно, тем более если мужчина — лидер. Но ведь это издревле женская профессия — ждать. Давай не жаловаться на заложенное в нас Богом». Анастасия улыбнулась с грустью, помолчав, тихо продекламировала. «Коварнейшее это существо издревле сильных от природы било. Свое доказывает торжество, и только исключительная сила. Фортуна может дать победный бой, иначе будет все, как прежде было». Макиавелли. Разговор за спиной прекратился. Железовский вызвал Сварога. «Ничего, все тихо», — откликнулся Инг. «Пора, парень». «Готов», — коротко отозвался Ратибор. Вем связи воспроизвел его спокойное лицо с твердо сжатыми губами. «Видно, придется тебе сыграть соло на струне в одиночестве, вернее, в компании с чужанами». Берестов промолчал. Голем был напичкан системами связи и передачи данных, записями на 10 земных языках всех мыслимых программ контакта с конструктором, и все предупреждения напутствия были лишними. Поэтому комиссар 2 не стал повторять параграфы инструкций. Он просто сказал: «Мы ждем тебя, сынок». По внешним видеомониторам было видно, как серебристый четырехгранник голема искрой сорвался с чаши стартового манипулятора в сторону светящейся решетки чужанского перевертыша с подстроенной решетчатой пирамидой преобразователя по центру. И в этот момент буквально в полусотни километров от спейсера возникло из ничего светящееся тело беглого спейсера Афаниор, а приемники, прохрипев, донесли чей-то металлический голос: «Просим принять посла». Буря возгласов, команд, вопросов и ответов, гудков и очередей точек и тире, речи автоматов, пронеслась и стихла. Люди были готовы отразить атаку и ответить на удар, но голос комиссара 2 послужил для всех холодным душем. Атака только в качестве ответа. «По лундру! Защите!» «Берестов, притормози!» «Кто говорит?» «Мы!» Вем оперативного ответа показал рубку Афаниора и трех людей в креслах. Мэтьюза Купера, Анатолия Шубина и Шебранна. «Вы понимаете, что блокировано по всем векторам, кроме вектора отхода?» «Одно неверное движение, и автоматы...» «Понимаем и принимаем ваши условия. Вовремя. Кто ваш представитель?» «Нгуаранги. Возьмите пеленг голема Берестова. Он наш посол. Догоняйте. Времени в обрез». «Мы успеем. Посланец будет на месте одновременно с Берестовым. Тогда высаживайте посла и покиньте тревожную зону. Даю 3 минуты на все операции». Связь с Афаниором прекратилась. В обзорном виоме было видно, как из развернувшейся в боку спейсера мульды десантного люка выскользнула одинокая снежинка. Вакуум. Плотный куттер с единственным пилотом. Фотоумножители приблизили аппарат, и, наблюдавшие эту картину зрители, увидели холодное, с плотно сжатыми губами лицо бывшего пограничника Эрнеста Геро. Афаниор, спустя отпущенные ему 3 минуты, окутался белым дымом компакт-преобразования и исчез. Куттер устремился за големом Берестова и догнал его уже возле красивой решетчатой пирамиды в центре чужанского вакуум-преобразователя. Корабли бревна-роидов все еще находились возле своего сооружения, но никак не прореагировали на появление гостей. Рядом с ними вот уже несколько часов неподвижно висел пакмаг Габриэль Грехова. Узнав о решении Ратибора и о согласии представителей Сыкона предоставить право контакта самому оператору «Шторма», Грехов внешне никак не отнесся к этому, словно его это решение не касалось совершенно или, по крайней мере, устраивало. О чем они говорили с Ратибором, не знал никто, но после разговора Берестов сразу же уединился и появился в десант-зале спейсера за минуту до посадки в голем. Грехов же после разговора взял пакмак и ушел к чужанским кораблям, попросив не тревожить его запросами. Внезапно Анастасия встала и, подойдя и наклонившись к Железовскому, проговорила в бусинку микрофона, выросшую из мигающей огнями шишки пульта на длинном усике. «Ратибор!» «Да», — с заминкой ответил Берестов. Анастасия схватилась рукой за горло, силясь что-то произнести, борясь с собой. Разговоры в зале стихли, головы людей повернулись в ее сторону. Железовский молчал и не шевелился. Баянова за его спиной вздохнула. «Я понял, Настя», — долетел тихий голос Берестова. «Все нормально. Габриэль прав. Нельзя сидеть на двух стульях сразу. Надеюсь, мы еще поговорим на эту тему, когда я вернусь. Ну, а если не вернусь, помнишь, у Торо я стану частью бытия, волнению голосу внимая, и время, словно чешуя, сойдет мне вечность, открывая». Торо Генри Дэвид. Вдохновение. Искра голема соединилась с вершиной пирамиды. За ней упала капля куттера с камигрантом. Движение в зоне чужанского перевертыша замерло. Застыли и люди, не дыша, вглядываясь в черные окна виомов с вуалью перевертыша. Напряжение, охватившее многотысячный человеческий отряд, рассеянный по громадному кубу пространства с Т-конусом в центре, можно было сравнить с волной цунами, выраставшей над берегом. Все выше и выше задирается толща воды, становясь на гребне стеклянной бритвой в клочьях пены. Еще мгновение она рухнет на берег, сметая все на своем пути. Точно такое цунами росло в душах людей, готовых помочь своему послу всем, чем можно, и не знавших, чем конкретно. Внезапно бревна чужанских кораблей скользнули в сторону, ускоряя ход. За ними молнией метнулся пакмак Грехова и под замирающий шепот Анастасии Демидовой: «Ратиборушка!» Квадрат чужанского преобразователя вакуума вдруг начал складываться, охватывая краями пирамиду в центре. Сложился в пакет, засиял пронзительной зеленью. Судорога непонятного искажения передернула изображение в виомах, добралась до машин земных служб, искривила их корпуса, жутко исказила лица и фигуры людей, возбудила волну тревожных сигналов в энергостанциях, питающих стройку и транспортно-технологические базы, самопроизвольно начался процесс ударного распада активного вещества. «Дьявол!» — вырвалось у Баренца. «Они нас превратят в пыль! Аристарх, немедленно уничтожьте эту чудовищную авоську, иначе потеряем Т-конус!» Решетка перевертышей в самом деле напоминала авоську, продолжая складываться и сжиматься, пока не превратилась в гигантское копье, нацелившееся куда-то в сторону созвездия Гепарха, и с его острия начали срываться и гаснуть, уносясь вдаль, исполинские зеленые молнии, от которых спейсер дергался как в параличе, хотя и находился в 200 тысячах километров. Железовский упорно молчал. Теперь уже кричали с разных сторон. «Автоматика на пределе! Защита не держит! Катапультирую реактор! Ухожу на струну! Я 20-й! Люди теряют сознание! Жду распоряжений! Донесение оперу Прима! Полевая обстановка в зоне нестабильна! Отмечаю появление мезонных струй и нейтринных потоков, а также явление типа плывущая топология и булгаковская метрика!» «Господи! Неужели это начало фазовой раскачки вакуума?» — вполголоса проговорила Баянова. «Аристар, что ты молчишь? Надо что-то делать. Или уходить, или... Всем чистый эфир!» Прорезался, наконец, в общем гамме гулкий бас командира 2. «Научным, базовым гиппо и всем техническим службам немедленно покинуть зону. Патрулю отражения приготовиться к ТФ-атаке чужанского... копья». В родившейся тишине дробно прозвенели, простучали молоточки позывных системы спейсерной защиты, инки кораблей координировали наводку генераторов ТФ-поля друг с другом. Слабо ахнула Анастасия Демидова. «Там же Ратибор!» И в этот момент из динамиков раздался знакомый звучный голос Габриэля Грехова. «Не сходите с ума, коллеги! Прошу оперприму отставить ТФ-атаку! Основание!» — прогремел Железовский. «Мы не можем рисковать Т-конусом, защитным щитом Земли!» — добавил Баренц. «Еще минута, и волна преобразования докатится и до него». «Преобразования никакого нет. Вся эта свистоплястка — вторичный эффект работы чужанского бура. Потреплет и перестанет. Если бы фазовая перестройка вакуума произошла, мы бы ничего не успели почувствовать. Она прошла бы мгновенно. Что предлагаешь? Ждать? Верьте ему». Анастасия прижала кулаки к груди. «Он знает, что все будет хорошо. Отбой атаки!» Тоном ниже пробасил Железовский. И, словно дождавшись этой команды, колоссальное копье чужанского преобразователя превратилось в рой длинных ослепительных стрел и растаяло в ночи, прянув навстречу рвущему где-то впереди пространство конусу большого выстрела. Спейсер перестал скручиваться в спираль, распрямился, очертания зала и предметов приняли нормальную форму, тела и лица прекратили искажаться, ошеломленные люди разглядывали друг друга, словно боясь поверить в благополучный исход небывалого явления. «Неужели они прошли?» — тихо сказала Баянова. — «Аристарх, дай связь с нашими постами у БВ. Может быть, удастся поглядеть, что там происходит». «ДД», — позвал Железовский командира погранвахты, — «обеспечь полную защиту зоны и нормальную работу служб. Мы уходим к вершине БВ. Справитесь, если появятся камигранты?» «Справимся», — спокойно ответил Демин. «Они, наверное, уже ждут своего крестного отца», — со вздохом сказал Баренц, вставая и разминая кисти рук. «Там, у пули БВ». «Послушайте, Настя, почему вы так уверены, что проконсул знает, чем все это кончится? Он что, способен путешествовать в будущее и обратно? И каким образом он договорился с чужанами, чтобы они позволили нашему послу участвовать в эксперименте?» Анастасия, ни слова не говоря, вышла из зала. «Вы задаете слишком много вопросов, Ярополк», — сказала Баянова. «А этой девочке и без того не сладко. Боюсь, Берестов уже не вернется, и она это знает». «Ведомый два», — вызвал Железовский командира дежурного спейсера Борис Фен. — «Примите делегацию. Идем к передовой заставе УБВ. Готовьтесь сыграть на струне». — «Машина готова», — отозвался командир спейсера коротко. — «Идемте». Железовский встал. — «Забава, возьмите Настю, она пойдет с нами». — «Если захочет», — произнес, входя в зал, Габриэль Грехов. — «Разумеется», — пробурчал комиссар, оглянулся на Баренца. — «Ты, кажется, хотел что-то у него выяснить. Вот и спрашивай». «Позже», — сказал председатель Совета Безопасности, недовольно. «Я с вами, комиссар, если не возражаете», — сказал Грехов, как ни в чем не бывало. «Или есть причина для отказа?» «Нет», — ответил Железовский. «Что ж, если никто не желает, спрошу я. Габриэль, честно говоря, нас интересует, знаю», — кивнул Грехов, с неопределенным сожалением разглядывая обращенные к нему лица. Что касается роидов, то они не потомки, не внуки и не правнуки конструктора, как думают некоторые оригиналы. А вы могли бы догадаться и сами, вспомнив Тартар. Неужели вам трудно было это сделать? Что? Замерла у выхода Баянова Тартар? Ты хочешь сказать, что чужане — выходцы с Тартара? Не выходцы они, как и тартариане, пришельцы в нашей вселенной, сумевшие пробиться к нам из какой-то другой. Но если Тартар до сих пор не смог до конца разбить скорлупу капсулирующего взаимодействия, то чужая частично сделать это сумела. «Господи, так просто!» — прошептал Баянова. «А мы бьемся, разгадывая причины, почему чужане к нам равнодушны». «Да они же нас просто не слышат. Как и тартариане. Хотя и пытаются иногда разговаривать». Ей никто не возразил. Интрасенсы, Баренцы, Железовский поняли все и проанализировали информацию мгновенно, а остальные все еще осмысливали сказанное. «Черт возьми!» — нарушил молчание Демин. Он тоже умел думать быстро. «То-то мне всегда казалось, что роиды кого-то напоминают и внешне, и поведением аборигенов Тартара. Один и тот же негатив по отношению к нам». «Вы правы, молодой человек», — Грехов растянул в улыбке губы. «Что еще интересует уважаемых лидеров?» Предлагаю поторопиться. Конструктор вот-вот появится на свет. И пусть вас не пугает мое знание, я не Ками Грант, хотя мог бы, как и они, считать конструктора своим крестным отцом. Идемте. Один вопрос последний, — тихо проговорила Баянова. Если вы знали все, зачем послали Берестова на заведомую гибель? Что с ним будет? Лицо Грехова потемнело. Несколько мгновений он смотрел на председателя с иконы тяжело, с немым вызовом и глухой тоской, покачал головой. «Я понял вас, Забава, но вы ошибаетесь. Настя здесь ни при чем. Он решил идти сам, хотя я предупреждал его и предлагал свою кандидатуру. Но не торопитесь хоронить Берестова. Этого парня не зря назвали Ратибором. Тут вы правы. Он способен много изменить. Пожалуй, я...» Грехов задумался. «Да, я не против того, чтобы он вернулся». «Не против?» Своим неприятным голосом произнес Кий Коронат, молчавший до сих пор. «А что, вы могли быть против? Могли желать его гибели? Так вас понимать? Хорош помощничек, нечего сказать». Грехов, не сказав больше ни слова, вышел. «Все-таки ты не меняешься, Карачун!» — проворчал Железовский. «Пошли, Забава». «Ярополк!» «Я все могу понять», — сказала Баянова, когда они уже... подходили к отсеку метро. «Одного не понимаю. Почему проконсул не отговорил нас от строительства Т-конуса, зная, что он не понадобится?» «А кто бы ему поверил?» — тяжело спросил Баренц. «Да и нам тоже. Стань мы его на его сторону. Ты бы первая бросила в него камень». «Вот это уж точно», — кивнул Железовский. Они ждали. Аналитиками погранслужбы и отдела безопасности с вероятностью близкой к единице были высчитаны координаты точки выпадения конструктора из канала БВ. Но все понимали, что расчеты эти могут не оправдаться. Поэтому вдоль всей будущей трассы БВ, его пуля мчалась где-то в 3-4 светонеделях отсюда, были расставлены зонды с видеоаппаратурой, что позволяло надеяться поймать момент второго пришествия самого странного и могучего из всех встреченных человеком существ. Двое суток провел спейсер Борисфен у вычисленного района. Именно столько требовалось БВ на преодоление оставшегося расстояния до встречи с чужанским пакетом послов, непрерывно щупая пространство вокруг, ведя переговоры с Землей и другими земными аппаратами, готовясь к церемонии встречи. К исходу вторых суток напряжение, в котором жили земляне, достигло предела. В жизнь человечества снова вторгалась неведомая, неопознанная и, может быть, непостижимая. И редко у кого из людей не учащалось дыхание, не ускорялось сердцебиение при мысли об этом. Последние несколько часов до определенного расчетами момента времени пассажиры Борисфена провели в десантном зале спейсера, тесно сдвинув кресло, превращавшееся при необходимости в защитные коконы с автономным жизнеобеспечением. Железовский сидел между Баяновой и Баренцем, а левее чуть впереди сидели Грехов и Анастасия Демидова. Все предположения были уже обговорены, новости обсуждены, и тишину в зале лишь изредка нарушали тихие реплики пограничников да односложные вопросы-ответы команды спейсера. Обзорные виомы зала были включены, отчего казалось, что площадка с группой кресел висит прямо в космосе, окруженная черной бездной с роями великолепных немигающих звезд. Алая окружность с тонким белым крестом визирных меток показывала район, откуда должен был вынырнуть конструктор, или его тень, в случае, если он так и не сможет пробить барьер, отделяющий Вселенную от другой Вселенной. Железовский представлял эту картину как воздушный шар, в резиновую стенку которого вонзилась игла, но не проколола стенку, а растянула ее на всю длину проникновения. Что же произойдет, когда резина не выдержит? Игла окажется внутри шара и только, или одновременно лопнет и шар? Аристарх покосился на спокойное лицо Баяновой, получил пси-картинку, бочка с порохом и горящий Бигфордов шнур. Ответил без мимики коротким «не преувеличивай». Он все время чувствовал соседство пси-сферы Грехова, способного к прямой мысленной связи. Словно рядом, за глухой стеной, сидел сильный, обладающий острым слухом, настороженный опасный чародей, в арсенале которого таились не только добрые, но и злые чудеса. Поэтому все время приходилось напрягаться, держать себя в форме и не показывать своего напряжения проконсулу. Баринс как-то в разговоре один на один признался Аристарху со смехом, что побаивается экзосенса, на что Железовский ответил пословице «не поминай чертей к ночи». Посмеялись, хотя обоим было не до смеха. Грехов был человеком загадкой, его знание было темным, магическим, чужим, а участие на стороне людей в инциденте с конструктором больше настораживало и пугало, нежели радовало, и Железовский в этой уверенности ничего не мог с собой поделать. Сообщение службы контроля раздался в наушниках каждого тихий голос координатора связи. Пространство по трассе навстречу БВ начинает изменяться. Появился слабый позитронный фон. «Наконец-то!» — сдержанно воскликнул Савич. Это дошел выстрел чужанского преобразователя. В зоне его действия колебания вакуума достигают экстремума. Пары электрон-позитрон разрываются, позитроны перестают быть виртуальными и появляются реально, а электроны скатываются в потенциальную яму. Но ведь это начало фазового сдвига, не сдержался Эрберг. Командор погранслужбы, в отличие от всех, стоял возле своего кресла. В принципе, начал Савич, но его перебил громкий колокол тревоги и голос наблюдателя. В районе 1102 ПП наблюдаю необычные эффекты, даю картинку. Звездный фон перед людьми в зале не изменился, то есть не изменился рисунок созвездий, хотя видеоприемники переключились на прием от камер 1102-го зонда, зато черный провал перед зрителями перестал быть черным. Его передернуло судорога, звезды прочертили светлые дуги, заплясали, потом померкли в сиянии вспухающего торжественно и медленно, хотя эта замедленность была ложной из-за больших масштабов картины, колоссального светового конуса. Голубые пронзительные вспышки рванулись внутрь конуса, прокатились по нему, родили тысячи тонких лучей игл, погасли, снова засияли, затем, изменив цвет в сторону зеленого, еще раз, пройдя всю гамму цвета от желтого до багрового, и конус стал гаснуть, приобретать стеклянно-прозрачные формы, изменяющиеся, как мыльная пена в ванне. Болтанка зонда вблизи захватывающих красочного фейерверка, рожденного прохождением конструктора, столкнувшегося с пакетом послов, очевидно, достигла таких амплитуд, что аппаратура не выдержала. Изображение конуса исчезло, породив волну вскриков. Не все поняли, что происходит, а когда оператору удалось восстановить связь, люди увидели феноменальную в силу масштабов поразительную полупрозрачную фигуру, напоминающую наконечник копья. «Они дошли!» — раздался в полной тишине чей-то звонкий голос. «Пуля БВ приняла форму голема Берестова!» Но копье длиной в 140 миллионов километров, что намного превышало размеры Солнца, вдруг разом погасло. Снова судорога перечеркнула изображение. Звезды в виоме задрожали, размазались в тусклые туманные облачка, пропали. Грехов вдруг метнулся к выходу из зала, исчез в коридоре. Никто этого не заметил. Все зачарованно глядели на мистерию света в центре виома. Связь восстановилась через минуту, и зрители на мгновение увидели конечную стадию превращения тени БВ в конструктора. Грандиозный, захватывающий воображение взрыв, ударная волна большого выстрела догнала пулю и, наткнувшись на нее, превратилась в энергию. Виом очистился. Звездные облака молча смотрели на ошеломленных людей. В области пространства, где висел спейсер Борисфен, все было спокойно. Свет взрыва должен был прийти сюда не скоро. В тишине послышался всхлип. Головы людей повернулись к Демидовой. Она плакала, и Железовский, наклонившись к ней с непроницаемым лицом, гладил ее по волосам. Вздохнул, уловив неловкую паузу. Вспомнил обязанности. «Кенгуру в район ЧД!» Район чрезвычайных действий. «Флоту Пелинг ЧД!» «Кто там ближе? Мы ничего не видим. Что с конструктором? Дайте картинку». «В зоне его появления жуткая свистопляска», — отозвался кто-то из пограничников, уже прибывших на место. «Море огня на полгалактики. Ближе, чем на 5-6 АЕ не подойти. Зонды всех 6 эшелонов разбило. Пробую запустить новую серию». «Неужели он не смог уберечь себя?» — пробормотал Баринц. «Анатолий, что скажешь?» Конструктор, вероятно, вылупился из БВ, хотя проверить это пока невозможно. По нашим данным, какой-то осколок пули БВ продолжает мчаться в том же направлении с той же скоростью, так что через час будет у Т-конуса. А если это сам конструктор, не знаю. Комиссар 2 поискал кого-то глазами. Грехов здесь? Баянова оглянулась. Был здесь. Настя, где Габриэль? Демидова молча показала на выход. Говорить она не могла, боялась разрыдаться. «Отставить кенгуру в район ЧД. Всему флоту очистить район Т-конуса. Сейчас здесь появится БВ». Железовский одним движением выбрался из кресла и тоже бросился из зала, скомандовав Инку подготовить к походу резервный драккар. Он стартовал следом за шлюпом Грехова, отстав от него всего на несколько минут. Включил шпук. Т-конус вырос перед ним сияющим колесом, приблизился, ушел краями за пределы видимости, превратился в форму какого-то апокалиптического моста, соединившего берега бесконечности. Железовский воткнул нос драккара в причальный узел центрального блока управления Т-конуса рядом с двумя другими машинами — галеоном с опознавательными знаками погранслужбы и коггом без номеров и знаков. Не обращая внимания на невесомость и низкое воздушное давление в коридорах блока, проследовал к распределительному залу, боковым зрением отметив 4 лежащие серые фигуры, и ворвался в зал с универсалом в руках. У мерцающей огнями полусферы монитора кип управления возилась черная фигура, оглянулась, когда Аристарх подплыл ближе. Это был Грехов собственной персоной. «Комиссар, я так и подумал. Хорошая реакция». Проконсул снова склонился над полусферой, выдернул из нее усик микрофона, что-то проговорил, подождал секунду и сбросил с головы МКАН. С облегчением выпрямился. «Слава Аллаху! Они не успели запустить червяка». Железовский заметил еще 2 серых тела в глубине зала и отливающую глазурью вмятину в полу. Грехов перехватил его взгляд, поморщился. «Камигрант. Пришлось стрелять. Серых я просто оглушил. Кто это был?» «Нго Ранги. Зачем?» Грехов с иронией посмотрел на пистолет в руке комиссара, и тот, подумав, сунул его в захват на поясе. Конструктор вылупился из канала БВ, но сам канал не затух и продолжает расти, хотя и сузился раз в 10. Вот его-то и надо схлопнуть в струну и выбросить отсюда подальше, чтобы не врезался в солнце. Другим способом его не остановить. А конструктора? Проблема остановки конструктора еще впереди. «Снова черное знание?» — Железовский хмыкнул. «Как они проникли сюда?» Кивок на неподвижные серые тела. «Так же, как и мы. Думать и работать они умеют. Что они хотели сделать?» «Стереть программу. Пойдемте, комиссар. Времени у нас мало. Через полчаса БВ будет здесь. Дайте команду флоту покинуть зону». Железовский, уже сделавший это, промолчал, выходя, вернее, выплывая из зала первым, но Грехов понял его молчание, одобрительно хмыкнув. «Уважаю профессионализм». «Погодите!» Железовский уцепился за скобу в коридоре, остановился. «Но если вы правы, то, уничтожив Т-конус, камигранты тем самым подписали бы системе смертный приговор. Не стоит упрекать их в столь тяжком грехе. Они не знали, что конструктор появится раньше и что БВ сохранит вектор движения. Ясновидящих такого класса среди них нет». В молчании добрались до причального отсека. Грехов задержался у люка выхода к своему когу, прищурясь, оглядел массивную фигуру комиссара. «Вас что-то мучает, Аристарх?» «Что именно? Судьба Берестова или что-то еще?» Железовский не удивился прозорливости проконсула, сказал тяжело. Да. Судьба Ратибора. А если я скажу «не знаю», я не поверю. Грехов повернулся, открыл люк и сказал, не оборачиваясь, «я не знаю», и добавил уже из отсека. «Но надеюсь». «На что?» «На то, что он вернется». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2003 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.